Машина Джеффа прибыла, и я несколько раз водил ее, когда мы все четверо этим летом куда-нибудь выбирались. Она была низкая, длинная, светло-серая и великолепная. У нее были великолепные тормоза, великолепный руль, великолепные сиденья, великолепные окна и потрясающая скорость. Катила эта машина так легко и плавно, что вы и не замечали, как стрелка ходила за 70. Когда после этого чуда я снова вернулся к моей собственной машине, мне показалось, что я нахожусь в 9 футах от земли и что вокруг меня все дребезжит. Должен признаться, что я с удовольствием предвкушал, как поведу эту изумительную штуку до самой Флориды. С Джеффрисами мы встречались этим летом гораздо реже, чем я предполагал. Они были членами загородного клуба, к которому мы не принадлежали. В жаркие дни Джефф прямо с работы ехал в клуб, где Стелла ожидала его у бассейна. Я думал, что Линда, как каждый год, станет требовать, чтобы и мы... Но она была настроена удивительно мирно. За работой она постоянно что-нибудь напевала. Она принимала солнечные ванны в нашем маленьком заднем дворике, где я устроил специальную загородку, чтобы она могла загорать совершенно свободно. Она раздевалась догола, густо намазывалась кремом, чтобы не обгореть, и лежала, пока вся с головы до пят не покрывалась ровным золотистым загаром. Помню, в одно из воскресений я что-то мастерил во дворе, а она загорала в этом своем отгороженном парусиной закутке. Я подошел к ней, неслышно ступая по траве. Была на спине, и лицо ее с белыми пластиковыми кружочками на глазах выглядело странно. Я подумал, что она спит, но затем увидел у нее в руке сигарету. Она медленно подносила сигарету к губам, затягивалась и также медленно выпускала дым. Мне вдруг захотелось узнать, о чем она думает. Эти пластиковые заслонки на глазах придавали ее лицу какую-то загадочность. На бронзовой коже выступали бусинки пота. Освещенное солнцем, тело было исполнено такого совершенства, что казалось, это лежит не живая голая женщина, а античная статуя, таинственным образом перенесенная в нашу эпоху из далекого прошлого. Странное ощущение, будто я совсем с ней не знаком. Так я, бывало, в школе, краснея, глядел на ее округлую девичью грудь, не в силах отвести глаз, захваченный не похотью, но тайной. А по ночам в те юные годы я с глубокой безнадежностью думал, что именно этой тайны мне никогда не узнать, и что, поскольку я не удовлетворюсь заменой, жизнь моя пройдет в трагическом одиночестве. Я окликнул ее, и она, сняв с глаз эти белые кружочки и искоса посмотрев на меня, спросила: «Что? Что такое?» Это снова была Линда. И к своей работе. Я знаю теперь, о чем она думала, когда я стоял и глядел на нее. И я готов поверить, что зло испускает собственную специфическую ауру, и что, оказавшись в сфере ее действия, чувствуешь, как сердце твое сжимается от холода. Но в тот день я просто поежился, ничего по существу не поняв. Я был обыкновенным, тихим Полом Коули, человеком среднего роста, с узким, маловыразительным лицом, покатыми плечами, неопределенного цвета волосами, которые за последние годы так поредели, что сквозь них в электрическом свете начал уже поблескивать скальп. Я знал себе истинную цену. Я был с упорным аналитическим складом ума и способными к технике и ремеслу руками. Я давно расстался с юношескими мечтами о славе. Я знал свое место и свой мирок, свою работу, свой дом и свою беспокойную и красивую жену. Я знаю теперь, что Пол Коули был дураком.